Глава 8. Конец первого месяца сезона всходов. Юго-восточная область Либаи по большей части представляла собой пустыню, и границы ее с Таур-Дуат были весьма условны. Небольшие отрезы плодородной земли существовали благодаря ремийским ирригационным системам, пополнявшимся из речушек, бежавших с гор Маэлдес, к великой реке Апет. Население здешних мест в основном составляли люди, смуглолицые и золотоволосые. Но встречались и ремы, по разным причинам решившие осесть среди своих человеческих соседей. Таковые, впрочем, не были редкостью, и не только в Либаи, как и браки между представителями двух рас, совершавшиеся, несмотря на разницу в сроке жизни. В конце концов, от союза людей и ремы всегда рождались ремы. А потому между этими расами не существовало такой пропасти, как у них обеих с эльфами. Эльфы в Либае тоже встречались, в основном торговцы и путешественники, но все же реже. Жаркий климат пустыни их не особенно прельщал. Наследникам Фейри не хватало их тенистых чащоб. Да и не везде по эту сторону гор Маэлдес им были рады, несмотря на 30-летний мир. Люди Либае всегда относились к уроженцам королевства Данваэнан теплее других народов, чьи границы пролегали рядом с могущественным ремийским соседом. Многих удивило, что владыка Секенев согласился с условиями эльфов и оставил этой земле суверенитет. Либая лежала слишком далеко от стратегических центров империи, чтобы являть какую-либо опасность. А вот для поддержания торговых и дипломатических отношений представляла интерес. Решение владыки, хоть и рискованное, оказалось мудрым. Ведь целью обеих великих держав континента – измученных долгой войной было как раз укрепление дипломатических связей. По крайней мере, внешне. Жест доброй воли дорого обходился императору теперь, ведь именно из Либаи был направлен удар по правящей семье. Все понимали, что эльфы не просто так настаивали на сохранении независимости своих людских союзников. В конце концов, и у Ремеи по ту сторону гор были свои друзья. Но такого вопиющего кощунства не ожидал никто. Обо всем этом размышлял военачальник Небвен из вельможного рода Менто, сопровождавший царевича Ренефа, согласно приказу императора. Воины уважали младшего сына владыки, потому что мыслил он как воин и много времени проводил в их среде. Впрочем, знали они и его горячность. Немало должно было пройти лет, чтобы из царевича вырос настоящий зрелый военачальник. Тем не менее, талантов ему было не занимать. И многие молодые солдаты тянулись к нему. Но хотя общий язык он умел находить со всеми, дружбу Ренеф водил мало с кем, а в столице общался чаще со знатными Ремея. Сказывалось влияние матери. Правда, теперь это уже не казалось только лишь признаком гордыни и закрытости. Весть о том, что наследника Секенефа предал именно Синахт, тот, кого старший царевич возвысил от простого солдата до личного телохранителя, неоднократно и подолгу обсуждалась в казармах. Двое других стражей Хефера, Меджин и Павах, происходили из вельможных семей и дружили с Хефером с детства. Синахт же примкнул к ним значительно позже. Он-то и привел весь их маленький отряд в засаду. Правда, и сам при этом погиб. Меджин не выдержал эльфийских пыток. На его тело смотреть было еще страшнее, чем на мумию Синахта. Ведь жуткие раны замученного телохранителя были оставлены не зверем. Павах выжил, но его тело медленно разрушал яд. Могучий, прежде воин, теперь с трудом держал в руках оружие. Незавидная участь для героя. Уж Небвен-то понимал. Кто-то предполагал, что останки Хефера попали не к эльфам, потому-то они и пытали телохранителей царевича, хотели узнать. Другие считали зверство, совершенное над воинами, провокацией или же прямым оскорблением владыки. Мнения, что при дворе, что в народе расходились, но былую ненависть к эльфам эти события всколыхнули у многих. Теперь гости из Данваэнена уже не чувствовали себя в безопасности нигде в империи, будь то торговцы, путешественники или те, кто осел в Таур-Дуат после войны. Не все детали в этой смутной, уже изрядно обросшей слухами истории, были известны простым солдатам. Небвен, пользовавшийся особым доверием императора, получил четкий приказ лично от владыки, и воля императора не удивила его. Он надеялся только, что подозрения правителя окажутся напрасны. За свою богатую на события жизнь Небвен повидал немало. Но в то, что наводили его размышления после разговора с владыкой, слишком сложно было поверить. Два взвода беспрепятственно пересекли границы. В Либае не существовало единой пограничной стражи, лишь разрозненные отряды, охранявшие принадлежащие к тому или иному городу земли. Первые поселения относились к Ледне, куда и лежал путь взводов царевича Ренефа и военачальника Небвена. Крестьяне, люди и ремы прервали работу в полях и провожали воинов удивленными взглядами, а потом приветственно махали. Дети с восторженными криками бежали следом, расхваливая чудесное оружие и доспехи, которыми славились имперские солдаты. Многие из этих мальчишек наверняка мечтали однажды попасть в армию Таур-Дуат, служба в которой считалась почетной и среди жителей империи, не говоря уж о либайцах. Несколько женщин, обворожительно улыбаясь, уже спешили к отрядам с кувшинами, наполненными тут же, в ближайшем колодце, и предлагали воинам утолить жажду прохладной водой в знойный день. Ренеф надменно взирал на эти проявления дружелюбия с высоты своей колесницы. Он не любил ни эльфов, ни тех, кто был с ними хоть сколь-нибудь связан. Хотя немало людей, даже из местных, вполне искренне уважали Ремея. Царевич разрешил воинам напиться, но сам пил только из собственной фляги. Небвен в свой черед не стал осекать тех солдат, которые излишне залюбовались красотой местных женщин и позволили себе поддержать какой-то веселый, ни к чему не обязывающий разговор. Военачальник знал, что у его воинов хватало ума промеж рогов, чтобы не обсуждать с красавицами цель прибытия отряда до того, как ее объявит сам Ренеф. Кого-то из крестьян просторопнее уже послали за старостой селения. Небвен ожидал также, что вскоре должен был появиться небольшой патруль стражи. Кто-то ведь охранял эти земли. Конечно, больше для вида, ведь противостоять армии соседа не сумела бы вся Либая вместе взятая. Это понимал каждый. И здесь, и в пока еще дружественный Таур-Дуат. Ждать пришлось недолго. Вскоре подошел староста, сухощавый мужчина в летах, простой и доброжелательный. На ремейских солдат он смотрел с явной опаской и понимал, что явились они не погостить. После обмена приветствиями многие здесь прекрасно владели ремейским языком, по крайней мере, устно, ведь священная письменность оставалась уделом избранных. Староста обратился к Ренефу, чей высокий статус сразу бросался в глаза. Его доспех был не только добротным, но и украшен искусными гравировками, а на панцире перекрещивались защищающие крылья богини. Знак, который имели право носить только Эмхет. Но даже без доспеха царевича сложно было не выделить. С такой статью и гордостью он держался. «Чем мы обязаны твоему прибытию, сиятельный господин? Неужто новая война с эльфами грядет? Но все эти годы мы жили в мире, как мне казалось. Так и было до недавнего времени», — холодно прервал его царевич. «А потом наемники из Либаи по эльфийской указке совершили вероломное нападение на знатного Эремея, охотившегося в песках на территории Таур-Дуат. Он погиб. И наш владыка, да будет он вечно жив, здоров и благополучен, весьма опечален этим обстоятельством». Староста охнул и осел, но был вовремя подхвачен ближайшими к нему крепкими крестьянами. «Да, он прекрасно понимает возможные последствия», — с грустью подумал Небвен. «Что говорить о маленьких, пусть и процветающих селениях, если война сокрушает целые города?» Среди местных прокатился тревожный шепоток. «Клянусь, господин, мы ничего об этом не знали». «Кто-то на границах должен об этом знать», — жестко возразил Ренеф. «Пошли гонцов к градоправителю. Сообщи, что прибыл сын императора Таур-Дуат. Да будет он вечно жив, здоров и благополучен». Небвен одобрял решение Ренефа призвать градоправителя в свой лагерь. Не пристало ремейскому царевичу приходить к людям как просителю. Тем более, что устами царевича сейчас говорил сам император. Кроме того, имперским отрядам не стоило удаляться от границы, по крайней мере, до получения более точных сведений об обстановке в этой области Либаи. «Господин царевич!» — испуганно выдохнул староста и простерся ниц перед Ренефом. Его примеру последовали и остальные крестьяне. Царевич поморщился и нетерпеливым жестом велел людям подняться. Он ценил почтение, льстившее его самолюбие, но до отвращения не любил, когда перед ним так откровенно унижались. «Я и мои солдаты разобьем лагерь недалеко от твоей деревни», — сказал он и возвысил голос так, чтобы слышал каждый. «Я пробуду на вашей земле не больше месяца. За это время вы должны найти виновных. Те, кто укрывает убийц, будут наказаны по всей суровости и справедливости закона Таур-Дуат. Поспешите разнести эту весть для вашего же блага». Крестьяне продолжили испуганно перешептываться. Даже когда подоспел небольшой патруль, это не вызвало у них видимого облегчения. Разве могли несколько стражников, способных разве что отпугивать зверье до случайных воров, противостоять прекрасно обученным имперским воинам? Командир отряда отсалютовал Ренефо, а потом староста отозвал его в сторону и о чем-то коротко переговорил, по всей видимости, о том, как лучше уведомить градоправителя о нежданных гостях и их требования. Вернувшись к отряду, командир склонился в глубоком поклоне перед царевичем. «Мы исполним твою волю, сиятельный господин, как можно скорее», — тихо заверил он. «Надеюсь на то», — спокойно ответил Ренеф, но в его голосе и без того не самым дружелюбным зазвенели нотки скрытой угрозы. Набвен одобрительно кивнул своим мыслям. Царевич справлялся достойно. Гонцы были отправлены. Ренеф, нужно отдать ему должное, отдал приказ имперским воинам поменьше контактировать с местными и не вредить посевам и имуществу крестьян. Солдаты разбили шатры у реки, по другую сторону от глинобитных сельских хижин, аккуратно выбеленных, с выстеленными чистой соломой крышами. К вечеру по приказу старосты люди поднесли царевичу и командирам угощения — сыр, свежее пиво и ароматный хлеб. Ренеф принял дары благосклонно, но к еде не притронулся. Отдал все воинам. Набвен внимательно наблюдал за людьми. Что бы ни думал царевич, похоже, селяне действительно ничего не знали о трагедии. Едва ли эти простые люди могли так хорошо сыграть недоумение и страх. Скорее всего, заговор крылся где-то глубже, в Либае. Ренеф принял мудрое решение не углубляться на эту территорию, а остаться ближе к границам, откуда в случае чего можно было позвать подмогу. Военачальник молился всем богам, чтобы их поход увенчался успехом.